Глава 89. Лежа в койке клоунской больницы, я понимаю, что стал другим. Ну, так мне кажется. Но как узнать наверняка? Возможно, не точны мои воспоминания о том, каким я был. Но если сейчас воспоминания не точны, а я точно такой же, каким и был, то неточными были и прежние воспоминания, а я не помню за собой неточную память. В голову приходит мысль, что выход из долгосрочной комы – это единственная возможность Челетона увидеть его, ее или себя после долгого отсутствия. Опыт встречи с другом или родственником после долгого отсутствия знакомы нам всем. Они кажутся старше, кажутся выше, кажутся толще. Но с собой мы живем каждую секунду каждого дня и такой возможности не имеем. Более того, не факт, что их перемены мы оцениваем объективно. Когда я увидел дом детства после нескольких десятилетий отсутствия, он показался меньше. Он же явно не мог съежиться. Виной была память. Или, по самой меньшей мере, субъективность. Я запомнил дом большим, потому что сам был меньше, потому что весь мой мир тогда был меньше. Так изменился ли я теперь? Может, когда вернусь в Нью-Йорк, стоит провести опрос знакомых, кажусь ли я им другим? Если да, то в чем? Правда ли я съеживаюсь, как мне кажется? Кажется, большинство моих знакомых меня бросили. Персонал говорит, что посетителей не было. Не было звонков. От бывшей жены ожидаемо, но дочь – это обидно. Сын? Явно что-то изменилось, я это чувствую. Так что даже если бы мне сказали, что не изменилось, я бы не поверил. Они бы лгали. Не знаю почему. Доброта, злость, расчет. Но что-то пропало, какая-то искра. Легкость в поступе, это ощутимо даже на вытяжке. Раньше я был моложе, так что, может, так себя чувствуешь, когда постареешь на 3 месяца? Я еще никогда не был настолько старым, так что, почем мне знать? Как я могу узнать? Остается только одно – двигаться вперед. Не знаю, почему я другой, только в чем именно. Да и этого не знаю. Я запутался. Память сбоит. Возможно, изменились мои вкусы. Я еще не понял. Мои потребности, моя ориентация. Еще не понял. Я просыпаюсь и обнаруживаю в соседней койке куклу на вытяжке, завернутую в бинты. Она мне рассказывает, что тоже пострадала в сражении. Она иностранка из незримого, прибыла сражаться на стороне диггеров. Она говорит, что борьба против корпоративизма, против фашизма – это борьба каждого, что с ними нужно биться везде, где они возникают. Вот она и прибыла сюда, в пещеру. Но теперь она ранена, сломлена, скучает по дому, скучает по сестре Молли. Я спрашиваю, нет ли у нее случаем пениса под бинтами, потому что догадываюсь, что вполне может быть. «Есть», – говорит она. Спрашиваю куклу, как она сможет вернуться в свой мир, если он необратимо сгинул во времени и огне. Она говорит, нельзя вернуться к тому, что ушло. Можно идти только вперед, туда, где оно сейчас. Что это значит, спрашиваю я? Во Вселенной ничто не теряется, просто передвигается. Перестраивается. Атомы те же. Хронтомы те же. Хронтомы? Единицы времени, из которых состоят мгновения, строительные блоки. Они тоже остаются, просто перестраиваются в новые мгновения, другие мгновения, где-то еще. То есть, в сущности, утраченные мгновения нельзя найти, потому что их хронтомы теперь составляют другие мгновения? Физически, конечно, возможно, но шансы того, что хронтомы случайно займут ту же самую конфигурацию, так же малы, как шансы, что развеянные атомы кремированного мертвеца снова сойдутся и воссоздадут человека. А это возможно? Возможно. Клон? Нет, тот же человек, но в другом времени. То есть, хронтомы могут сойтись и создать то же время, но в другое время. Да, но чтобы найти это возможное прошлое, надо двигаться в будущее. Звучит бредово. И все же тебя заинтересовало. Да, человек всегда ищет в мире волшебство. Человек не может перестать. Человек сам не знает почему. И правда, говорит она, я не хочу умирать. Знаю, милый мой, знаю.